настораживающим центр. Мои донесения всегда составлялись по-немецки. Написанные симпатическими чернилами, они зашифровывались по коду коммунистической партии. Вторая встреча была подготовлена в полном соответствии с принятыми правилами режиссуры. Оцепление, наблюдение. Геринг был убежден, что Жюльетта примет послание, которое ей доставит Кац. Каково же было его изумление, когда Кац вернулся с посланием обратно, да еще с пакетиком конфет в виде премии. Простодушной улыбкой, которая могла бы убедить монаха-францисканца в его безбожии, Кац, как и было согласовано, заявил Герингу, что товарищи крайне обеспокоены моей судьбой. Слухи о моем аресте уже начали распространяться. Жюльетта получила приказ принимать лишь те донесения, которые я лично буду ей доставлять. На всякий случай Кац договорился с ней о возможной встрече со мной. Геринг моментально и весьма заметно разнервничался и попросил меня высказать свое мнение. «Меня это ничуть не удивляет», — спокойно пояснил я. «Со дня моего ареста прошло 2 месяца, и с тех пор меня нигде не видели. Я не подавал никаких признаков жизни. Все нити, которые связывали меня с коммунистической партией, оборваны. Несколько раз я вас предупреждал, что дело может принять именно такой оборот». Поставьте себя на место функционеров ФКП. Будь вы в их положении, и у вас возникли бы серьезные сомнения. Во всем происходящем виноваты только вы, так как сами не желали, чтобы я сотрудничал в большой игре. Теперь все поставлено под удар. В порыве явной откровенности он мне ответил, что с самого начала добивался моего участия в этом деле, но начальники в Берлине были против. Хотя в ряде рапортов он специально подчеркивал мою добрую волю. В Берлине, сказал он, опасается, как бы коммунистическая партия не постаралась освободить меня силой. Во всяком случае, заметил я, если через неделю моя встреча с Жюльеттой не состоится, можете навсегда распрощаться с большой игрой. Что касается меня, то прошу перевода в тюрьму Френ. После этого разговора Геринг тут же отправился на самолете в Берлин. Через несколько дней он вернулся, получив добро от своих шефов. В его отсутствии я ежедневно вел дружественные беседы с Бергом, которому Геринг поручил поподробнее прощупать меня и выведать мои истинные намерения. От Берга я узнал, что сам Гиммлер проявляет большой интерес к операции «Большая игра». Это известие лишний раз убедило, что вся эта афера очень дурно пахнет. Операция «Жюльетта», как я полагал, должна была оказаться успешной. Я, конечно, понимал, что в случае ее провала всех до последнего заключенных из Красного оркестра ждет смертная казнь. Всегда и везде я делал все мыслимое и немыслимое, чтобы спасать людей от смерти. Но на сей раз я ни секунды не колебался, ставя на карту жизни моих соратников. Бывают мгновения, когда один единственный человек вынужден взвалить на свои плечи огромную ответственность. Мне было не с кем посоветоваться. Я тогда сам сделал выбор, и сейчас, по прошествии 30 лет, этим горжусь. В четверг вечером, за 2 дня до встречи с Жюльеттой, у меня состоялся долгий разговор с Герингом. Для него, как он меня уверял, это было последней попыткой. Признался, что в Берлине ему стоило немалых трудов добиться санкции на эту встречу, и всю ответственность за нее несет он один. «Я придаю большое значение успешному исходу этой встречи, потому что если мы вновь завоюем доверие ФКП, то и с центром дело пойдет гораздо лучше», — сказал он. Затем стал анализировать гипотезы, способные объяснить мое поведение. «Предательство с вашей стороны исключаю начисто. Но если у вас нет полной уверенности в каких-то шансах на сепаратный мир, то, боюсь, встречу с Жюльеттой вы используете с целью так или иначе предостеречь ее. предупреждаю, если вы предпримете попытку бежать